Глава 26. «Чё за беспредел, коготь?» – выкрикнул один из головорезов, выйдя вперед. «Не ваше собачье дело!» – огрызнулся он. «Не по понятиям с авторитетным человеком так обращаться. Ты фуфло не гони, а пытаться своего завалить не западло. Вот сейчас мы к старшим поедем и порешаем, чьи понятия имеют вес. Ты, походу, считать разучился. Отдавай боксера с братвой и разойдемся по-хорошему. Хер вам, а не боксер. Если попробуете его силой взять, мои кореша всю эту шваль просто изрешетят. И делайте потом с этим фаршем, что хотите. Это мое последнее слово, остальное пустой базар. А сейчас свалите с дороги, пока никто маслину не словил». Ситуация была патовая, и противник растерялся. Главный из банды переговорил с кем-то по рации и снова вышел вперед. «Сколько ты хочешь, чтобы дело замять?» – спросил он. «Передай картежнику, что мне с этим чертом переговоры вести западло», – сказал коготь, захлопнул дверь и кивнул в сторону бандитов. Седой тоже хлопнул дверцей, поднял окно, втянул голову в плечи и, направив Урал в самый центр преграды на стык двух машин, утопил педаль газа. По кабине тут же застучали пули. Бронированные стекла покрылись паутиной мелких трещин. Рыча, как разъяренный зверь, грузовик въехал в баррикаду, столкнул одну из машин на обочину и прорвался сквозь заслон. Седой распрямился. Все колеса оказались пробиты. Рейдер вцепился в руль, чтобы удержать машину на дороге. Бронированная махина едва плелась, а следом за ней уже бежали разъяренные муры. Коготь приоткрыл дверцу и выбросил пару гранат. Зеленые тушки, подпрыгивая, покатились по асфальту, заставляя преследователей залечь. Они уже оторвались от головорезов метров на 100, когда один из них резко вырвался вперед, догнал грузовик за считанные секунды, запрыгнул на подножку, распахнул дверь и потянул Седова на себя. Все это произошло так быстро, что рейдер едва успел выдернуть из кобуры ТТ. Он, не целясь, несколько раз выжал спуск. Но мура там уже не было. Он оббежал грузовик и, раскрыв другую дверцу, закинул внутрь гранату. Коготь и Седой испуганно переглянулись и выпрыгнули наружу. Седой прокатился по асфальту, услышал взрывы, как Урал во что-то врезался. Над ним промелькнула чья-то быстрая тень, а затем часто застучали выстрелы и раздалась серия взрывов. Он попытался уползти, скатиться с асфальта, но тут его накрыло взрывом и отбросило с обочины. Когда он пришел в себя, в ушах звенело, голова кружилась, а во рту был привкус железа. Седой попробовал подняться, замечая, что с его лица ручьем льется кровь. Послышались чьи-то голоса. Он почувствовал, как его пытаются поднять. Все тело отозвалось жуткой болью, и рейдер активировал дар. Он очутился в уютной темноте. Кто победил? Что теперь с ним будет? Все это было здесь неважно. Седой попытался вслушаться в звуки снаружи, но не смог различить ни слова среди хора голосов. «Да и пошло оно все», – подумал он и просто закрыл глаза. Впервые за долгое время ему снова снился сон. Он видел дверь своей квартиры. Снова и снова Седой стучался в нее, но ему никто не открыл. Рейдер проснулся, но по привычке не спешил подавать признаков того, что пришел в себя. Прислушался. Вокруг тишина. Лишь в паре шагов раздавалось чье-то сопение. Он открыл глаза и огляделся. Обзору что-то мешало. Седой притронулся к лицу. Оно было замотано бинтами. Рейдер приподнялся на локтях. Он находился в обычной больничной палате, с той лишь разницей, что в ней имелся балкон. За окном уже стемнело. Его койка стояла справа от входа. В самой двери наверху имелось небольшое прямоугольное окошко, чтобы персонал мог посмотреть на пациента, не заходя в комнату. Рядом с кроватью в кресле спал коготь, от которого несло водкой. В его руке торчала предназначавшаяся седому капельница. Рейдер потряс когтя за плечо. Не помогло. Тогда он пошлепал его по щекам, тоже безрезультатно. «Ладно, черт с тобой», – подумал седой и встал с койки. На прикроватной тумбочке стоял граненый стакан с мутно-коричневой жидкостью. Седой принюхался. Воняло так, что сознание мигом прочистило, словно нашатырем. «Однозначно живец», – мысленно заключил он и сделал несколько больших глотков. Напиток был настолько дрянным, что у него аж слезы вышибло из глаз. Седой вышел на балкон. Он оказался длинным сразу для двух палат. Прохладный воздух приятно обдувал лицо. И рейдер стоял так несколько минут, приводя мысли в порядок. Рейдер заглянул в соседнюю палату и не поверил своим глазам. Сердце забилось, как бешеный пес в клетке при виде кошки. На койке лежал Игнатыч и пялился в висящий на стене телевизор. Седой с трудом узнал его. Дальнейшие действия он выполнил словно в трансе, как персонаж игры, которым управляет игрок. Рейдер открыл балкон и шагнул в палату. Мур с опозданием обернулся на звук, и Седой уже приблизился к койке. «Узнаешь меня, сука?» Зрачки Игнатыча расширились от ужаса. Он хотел закричать, но у него вырвалось лишь сипение. Седой выхватил подушку у него из-под головы и набросил ее ему на лицо, навалившись всем телом. Мур дергал конечностями, пока, наконец, его руки не повисли плетьми. Рейдер взбил подушку и подложил ее под голову мертвецу. Взял с прикроватной тумбочки яблоко и надкусил зубами Игнатыча. Бросил яблоко на пол, а кусок запихнул поглубже в глотку. Затем он вернулся в свою палату, лег на койку и дернул рубильник. Провалившись во мрак, Седой воспроизвел в голове произошедшее. «Безумие какое-то! Я даже осознать ничего не успел, а ведь я в улье только 2 месяца. Что же будет дальше?» – подумал он. Рейдер просидел в своей комнате еще какое-то время, осмысливая произошедшее, пока снаружи не раздались голоса. «Очнись, придурок! Коготь, мать твою! Ну ладно, ты меня вынудил!» – раздался электрический треск. «А, что? Бледный, ты чё попутал?» – заплетающимся языком сказал коготь. «Это ты, походу, попутал, он не зарегистрирован. Если начальство узнает, они меня в позу так поставят, что потом не разогнуться будет. Мы с тобой договаривались, что я его по-быстрому штопаю, и вы сваливаете». «Базара нет, извини, братан, чё-то меня разморило. Тяжелый рейд был, можешь его разбудить?» «Без проблем». Снова раздался звук разряда. Седой понял, что пора приходить в себя, и потянул вверх рубильник. Дальше он отыграл только что проснувшегося после ранения человека, снова отпил живца и вместе с когтем покинул храм медицины, заверив знахаря, что никто никогда не узнает об их появлении здесь. «Чем все кончилось?» – спросил Седой, когда они вышли на улицу. Коготь был изрядно пьян и шел слегка покачиваясь. «Налетели беспилотники, начали все взрывать, ну так, чтобы никого не зацепить, типа чисто разнять. А тебе не повезло, ракета рядом упала и осколками морду разворотила. Бледный сказал, у тебя еще сотрясение было, контузия и внутреннее кровотечение. Но зато потом повезло, тебя с дороги аккурат между 4 мин бросило. Чтоб твою задницу вытащить, пришлось кинетика дергать». «А с этими беспредельщиками чё?» Зарвались дебилы. Зверь в бешенстве был. Терки на территории стаба запрещены. Картежника и всех его прихлебал в мясо отправили, чтоб другим неповадно было. Там нашего брата ох, как не любят. Такую романтику ему строят, что лучше бы уж сторожам на съедение отдали. Кто с полезными дарами, тех, конечно, обратно выкупят. Кому на съедение? Неважно, поймешь. Махнул рукой коготь. Надо себя в порядок привести. Оформить тебя и отметить удачный рейд. Удачный? Еще бы, мы ж живые вернулись, да еще и с прибылью. Нам отвалили прилично. К тому же компенсацию выплатили за счет имущества этих чертей опущенных. Да и пацанов помянем. А с девкой что? Спохватился Седой. Нормально все с ней. Урал сначала на край дороги отодвинули, чтобы он проезду не мешал. Я договорился, его внутрь стаба затащили. Я девку потихой вывел, сныкал пока у себя на хате, а тачку на ремонт отдал. Должны починить, как новенькая будет. Теперь, когда он так близко к цели, волнение брало вверх. Всю дорогу Седой вглядывался в каждого прохожего, особенно в девушек. Он надеялся увидеть кого-то из своих. Даже неоновые вывески Лас-Вегаса не смогли перетянуть на себя его внимание. «Не пали так на баб, дырку просверлишь. Потерпи до дома, там у нас собственный десерт», сказал коготь, по-своему интерпретируя его поведение. Жил коготь за северной границей Вегаса, в окруженном забором деревянном доме с верандой и баней. Отсюда открывался воистину прекрасный вид на местную версию города-казино. Только что пришедший из парилки вампир с раскрасневшимся лицом в трусах и майке блаженно развалился в одном из кресел на веранде и попивал пивко из прозрачного пластикового стакана. Он приветственно кивнул Седому. «Он вообще разговаривает?» – спросил рейдер, когда они с когтем вошли в дом. Внутри пахло пельменями и водкой. «Редко, только если у него самого что-то спросить. Сейчас девка из бани выйдет, и ты шуруй. Чистые вещи уже в предбаннике лежат. Бритвы и прочее там же найдешь. А есть чем голову побрить. А как же?» Коготь ушел в комнату и вернулся оттуда с машинкой для стрижки. Они успели выпить под веремки и съесть пол тарелки пельменей, когда Маша вошла в дом с полотенцем на голове. Седой с сожалением отложил в сторону вилку и пошел в баню. Первым делом он бросил в угол свои вещи. Окровавленные и обгорелые, они скорее напоминали половые тряпки. Оставшись, в чем мать родила, Седой подошел к зеркалу и размотал бинты с лица. «Ну, у тебя и рожа», – сказал он своему отражению. Гематомы по всему телу, сломанный нос и синяки под глазами были лишь верхушкой айсберга. От правой брови до левого края лба тянулся глубокий до самой кости разрез, а появившийся на левой стороне лица от челюсти до глаза шрам был похож на вырезанный ножом китайский иероглиф. Учитывая, что все лицо было залито кровью, неудивительно, что коготь подумал, что повреждения гораздо более серьезные, чем есть на самом деле, и доставил его в больницу. Седой сбрил волосы под 3 мм. Корни у его волос стали полностью черные и без седины. Теперь его было не узнать, и он вполне мог сойти за своего среди этих уголовников. Подумав, он не стал сбривать щетину, лишь слегка подровнял ее и избавился от усов. Затем он, наконец, отмылся, не обращая внимания на жжение в поврежденных участках кожи, вышел из парилки, растерся полотенцем и оделся в черную военную форму. В голове было приятное покачивание. «Как будто заново родился», – протянул он, усевшись в кресло напротив вампира и с наслаждением присосавшись к холодному бокалу пива. Они дождались, пока коготь выйдет из бани. Затем уже один Седой ожидал, пока муры по очереди попользуют Машу. Похоже, девушка смирилась со своим положением и решила, что лучше уж обслуживать троих, чем весь стаб. «Не пойдешь?» – спросил коготь, выйдя из дома и застегивая штаны. «Нет, не в моем вкусе. В городе шалав побольше, там кого-нибудь получше присмотрю», – сказал седой. Упускать шанс пообщаться с таким источником информации, как проститутки, он не собирался. Наконец они отправились в Вегас. Там почти час ходили из одного бара в другой в поисках знакомого когтю ментата. Правда, нашли они его только в стриптиз-клубе. Похожий на хиппи парень с дредами сидел в затянутой дымом марихуаны приватной комнате. Перед ним отплясывала девица с азиатскими чертами лица. «Погуляй пока», – грубо бросил ей коготь. «Здорово, дитя Будды», – обратился он уже к хиппи. «Дело есть срочное. Это мой крестник. К утру у него должны быть оформлены документы. Осталось только проверку на живом полиграфе пройти». «А я-то здесь при чем?» Улыбаясь, растягивая слова и продолжая смотреть в то место, где была стриптизерша, ответил ментат. «А кого мы еще среди ночи найдем? Все остальные на расследовании с нашим замесом у ворот. Один ты свободен». «Я занят. Я провожу важные исследования, связанные с влиянием психотропных веществ на нейронные связи иммунных». «Да хоть в жопу долбись, опроси пацана, и я от тебя отстану». «Рейтинг есть?» «Есть». «Тогда забашляешь за меня и считай, что договорились». «Добро». «Садись передо мной», — сказал Растаман Седому. «Прибыл ли ты сюда, чтобы нанести вред нам или нашей базе?» «Я прибыл, чтобы вызволить друзей, а уж если кто под горячую руку попадет, это уже не мои проблемы», – подумал он, а вслух сказал. «Нет». «Желаешь ли ты убить кого-нибудь из присутствующих на базе людей?» «Да». Ментат слегка наклонил голову и поднял одну бровь. «У нас же сегодня замес у ворот был. Он им их косяки не простил», – пояснил коготь. Хиппи удовлетворенно кивнул и продолжил. «Прибыл ли ты...» Растаман замялся, на его лице читалось, что он усиленно пытается вспомнить остальные проверочные вопросы из списка. «А похрен, бумажульку давай!» Требовательно протянул он руку. Коготь вручил ему какой-то листок. Ментат извлек из внутреннего кармана небольшую коробушку и поставил печать. «Понабрали хер пойми кого, не то что раньше», – заворчал коготь, когда они вышли из клуба. «А вот в мое время трава была зеленее, пустыши добрее и вообще путевку обратно в свой мир через портал по выходным давали», – передразнил его седой. «Да иди ты, свежак зеленый, все туда же, топай, паспорт получай». Коготь объяснил ему, как добраться до здания администрации и где его найти по возвращении. Седому пришлось топать через весь Вегас почти до самой больницы. Цитадель местной бюрократии оказалась ничем не примечательным административным зданием. Седой зашел в маленький, похожий скорее на кладовку, кабинет, отдал одному из клерков листовку с печатью. Серый худой человечек долго смотрел на рейдера, о чем-то раздумывая, затем застучал по клавишам компьютера и через 5 минут уже выдал ему местное удостоверение. «Оно временное. Когда лицо заживет, надо будет сфотографироваться, и мы его переоформим», – сказал клерк с такой миной, будто Седой сейчас накинется на него за подобный ответ. «Благодарю», – бросил Седой и, забрав документ, отправился в кабак, в котором они с когтем условились встретиться. Он с трудом вычислил его среди десятков одинаковых наружу муров. Подсев к нему за столик, рейдер сказал: «Я тебя только по шраму и опознал в этой толпе». «Рыбак рыбака», – рассмеялся коготь. «Какой план? Надо поработать. Я думал отдохнуть. Одно другому не мешает. Вот что я тебе скажу. Ты в расклады сразу врубаешься. Надо базарить по фене, базаришь по фене. Надо воевать, воюешь. Уж не знаю, кем ты был до этого, но фишку подсекаешь четко в натуре. Сначала ты меня даже обманул. Я реально повелся, что ты из какой-то местной братвы. Уже потом о грехе замечать начал. Короче, я к чему веду? Надо искать бродяг на следующий рейд. Потолкаться среди людей, со шлюхами побазарить аккуратно. Может, кто без работы из именитых кадров остался. Мы нашумели знатно, а нас многие знают. Я клич кинул, что команду ищу. Но сам понимаешь, не все то боец, что автомат держать умеет. Перефразировал он известную поговорку. Но смотри аккуратно, ты человек новый. Если кто Качалова разводить будет, сразу в драку не кидайся. Мало ли чей он близкий. Базара нет, сказал Седой. Вычислять нормальных пацанов, от которых не ждешь выстрела в спину, по ходу дела отдыхать душой и телом. На последней фразе он кивнул в сторону одной из официанток в преступно короткой юбке. Ага. Слушай, а как у вас тут с радиосвязью? Если, например, в заваруху угодило, откуда помощь можно запросить? Связь далеко бьет. Через институт внешников все проходит. У них там на крыше какая-то мега-антенна стоит. Да и по близлежащей территории они вышек наставили. Только каждый месяц надо батареи менять и ремонтировать иногда, если зараженные сломают. Дальнейшие несколько дней превратились для Седова в один сплошной загул по кабакам, казино и борделям. Только вот хорошего в этом было мало. Он порядком устал от однотипных расспросов из-под тишка. И если болтовню с местными жрицами любви еще можно было с натяжкой считать приятным занятием, то вот разговоры с подвыпившими мурами уже подбешивали его. С каждой новой рюмкой он все виртуозней избавлялся от ее содержимого. Дошло до того, что он мог вылить содержимое своего стакана в стакан соседа, и тот ничего не замечал. В общем, команду они с Когтем подобрали, причем довольно неплохую. Все парни были прошаренные и без гнильцы, насколько это вообще возможно в здешних условиях. Также он узнал, где находится каждый из его друзей, и разработал два плана побега. Несколько раз он втихую наблюдал за ними, но его никто не узнал. Неудивительно, лысая башка, еще не до конца затянувшиеся шрамы и отросшая борода – это неплохая маскировка. Когда он увидел Нику, то с трудом сдержался, чтоб не подойти и не заговорить, но побоялся, что это может испортить дело, так как она всегда была в компании какой-то бойкой черноволосой девицы. Отъезд назначили на пятый день их возвращения в стаб. Он же 11-й день с момента, когда его друзей взяли в плен. Ника как раз вернулась с рейда, и у нее было 3 дня отдыха. Седой уговорил Когтя нанять ее на один рейд, под предлогом того, что команда не слажена и страховка в виде сенса не помешает. Тем более, что, по слухам, рейды ее в Атаге проходят в разы удачнее, чем до приобретения такой полезной пленницы. Коготь ломался, мол, большие затраты, башлять надо самому сенсу и главарю банды. Седой скопил небольшую сумму на игре в покер и предложил отдать все средства с его личных денег и в счет будущей доли в походе. Еще намекнул, что запал на девчонку и намерен взять ее в оборот. Коготь лишь хмыкнул, но свое добро все же дал. Маша свыклась с новой ролью и полностью взяла на себя быт. Хотя не проходило и дня, чтоб Седой не слышал ее тихого плача в подушку. Грузовик починили, и Седой должен был обкатать его и проверить, как он в дороге. Выехал за территорию стаба, проехал еще 5 километров и повернул в обратную сторону. Выехать в рейд на рассвете, как планировали, не удалось, так как 2 новобранцев ушли в загул, и их пришлось разыскивать по всему Вегасу. В итоге нашлись они только после обеда. Никто, кроме Седова, не знал, что одного из них опоила проститутка, а второго избили, спрятали в подвале двое опустившихся на самое дно наркоманов за пару доз спека. По легенде, они пытались выбить из него место схронок, но пытали они не слишком усердно, ему все-таки в рейд идти, поэтому ничего узнать так и не удалось. А там его уже нашел коготь и освободил. Возможно, когда-нибудь эти торчки и попадутся, и все ему расскажут, но это уже будет неважно, так как спросить за такую подставу уже будет не с кого. «Кстати, у меня для тебя тоже новость. Мне кажется, я видел Седова». «Что значит «кажется»?» «Значит, проезжал мимо на Урале похожий на него мужик, только лысый, бородатый и весь в шрамах. По фене шпарил, как закоренелый сиделец. Может, конечно, мой мозг выдает желаемое за действительное. Есть еще вариант злого двойника». «Так точно». В этот момент подъехал мусоровоз и требовательно крякнул клаксоном. Пленники начали закидывать мусор. Спустя полчаса Тавга легко, словно выбрасывает старую новогоднюю елку, а не разломанный бетонный столб с торчащими в разные стороны кусками арматуры, забросил последний кусок. «Слушай, дружище, мне бы твоего Геракла и вон того в кепке, того в адидасе и бородатого хлопца в пару», — подал голос водила, одетый в оранжевую жилетку и синюю кепку. «А то у меня гидравлика полетела, не выгрузить будет, а в мастерскую раньше вечера никак не попасть». «Забирай», – махнул рукой прораб. «Только давай в темпе. Базара ноль». Тавгай сел в кабину, а остальные три пленника разместились в кузове на куче мусора. «Ну, здорово, братишка», – осклабился Седой. Здоровяк расплылся в улыбке. «Я знал, что твою рожу в стабе видел, но ты красавец теперь, хуже половины местных головорезов». «Я старался, думаю, надо будет любимую как-то впечатлить», — заржал Седой. «Ты ее видел, как она?» «Все хорошо, работает в атаге, копит рейтинг, чтоб купить свободу». Они обогнули жилой квартал и выехали через недавно сделанные специально для вывоза мусора и завоза стройматериалов в ворота. Добрались по грунтовке до свалки и полчаса выгружали содержимое кузова. Крестный улыбался и косил взглядом на крестника за рулем КамАЗа. Когда работа была закончена, Седой подозвал к себе двух пленников. Тавгай и Крестный сходу сообразили, что к чему, и как бы невзначай встали позади них. Крестный взял на удушающий одного, Тавгай пнул под колено другого, после чего тот отправился спать от хука Седова. «Ну ты кадр!» – сказал Крестный, обнимая крестника. «Что дальше делаем?» «Дальше самое интересное». Седой вытащил из кабины сумку, развернул небольшой хирургический набор, вынул из него скальпель и с глазами безумного доктора спросил: «Ну, кто первый?» Крестный шагнул вперед и развернулся спиной к Седому. «А они не взорвутся при извлечении?» – спросил он. «Взорвутся, если не иметь вот этого». Седой вынул из кармана черный прибор с разноцветными кнопками. Крестный и Тавгай уже неоднократно видели подобные у каждого конвоира. Жмешь желтую кнопку и все. Их же должны как-то извлекать, когда пленники отработают свое. «Они что, их потом в другого человека переставляют?» — сказал Тавгай. «Ага, это тебе не презерватив, чтоб после каждого использования менять». Седой выбрал на радаре прибора точку Крестного и отключил его датчик. Затем вколол ему в шею обезболивающее из стандартной походной аптечки Муров и аккуратно сделал разрез. Вынул датчик с тянущимися за ним щупальцами проводов. Наскоро зашил разрез и залепил его пластырем. Ту же процедуру он повторил с Тавгаем. Датчики Седой воткнул в пленных, которые оказались из бывших Муров, так что ему их было совсем не жалко. Одного из них усадил в кабину, а второго в кузов. Четыре точки на радаре выехали, четыре приехали. «Разбирайте игрушки», – сказал Седой, указывая на сумку, в которой лежали черная военная форма муров и оружие. Пока рейдеры переодевались, он инструктировал их о дальнейших действиях. «Переберетесь через эту насыпь, там есть тропа межминного поля. Муры по ней ходят элиту потрошить, когда та взрывается, но все равно аккуратней. Когда выберетесь, вас должен встретить человек, зовут Тайга. Дальнейшие инструкции получите у него. Все, мне пора». Он попрощался с друзьями и завел КамАЗ. Едва он проехал ворота, как двигатель заглох. Рейдер усердно отыграл расстроенного водителя, который из-за поломки выбивается из графика. Он вызвал одного из постовых, одолжил у него машину и попросил присмотреть за мусоровозом, пока он съездит за инструментами и механиком. В машине Седой переоделся в свою обычную форму. Сбор их в Атаге был у северных ворот. Он сныкал транспорт в одной из темных подворотен и пешком дошел до места. «Где тебя черти носят?» – зашипел на него коготь. «У нас тут одно ЧП за другим. То один в передрягу попал, то другой. Я ж думал, и ты туда же». «Нормально все, просто не все игроки за столом понимают фразу, и я выхожу из игры. Некоторые очень настойчиво пытаются не дать уйти с их выигрышем». «Проблемы будут?» – тут же насторожился коготь. «Нет, все решилось миром. Заводи машину и хватит пялиться на эту бабу». Ника точно узнала его еще издали. Она закусывала губу и всячески пыталась скрыть охвативший ее ураган эмоций. Седой подошел к ней и, похлопав по плечу, сказал: «Не ссы, новенькая, не обидим!» И подмигнул так, чтобы никто не видел. Ника отвернулась ото всех, чтобы спрятать наплывшую на лицо улыбку. Седой с вампиром забрались в кабину, дождались, когда хлопнет дверца Кунга, и тронулись с места. «Осталось совсем немного. Почти получилось», – думал Седой. Он улыбился, как дебил, и пристукивал руками по рулю. Вампир то и дело косился на него, но по обыкновению ничего не сказал. Едва они отъехали от дальнего блокпоста пару километров, как произошла поломка. Двигатель сам собой заглох, да как назло в таком месте, где лес совсем близко подходил к трассе, так что все члены группы, кроме Ники, покинули автомобиль и заняли круговую оборону. Седой с озабоченным видом начал рыться под капотом Урала. Он искусно изображал починку, пока рация в его кармане не пшикнула. Бум! Раскатистым эхом разнесся выстрел из СВД. Один из бандитов вскрикнул и рухнул на землю с пробитой грудью. Муры поспешили укрыться за Кунгом, но в это время у них за спиной загрохотало два автомата, а сбоку в них Седой разрядил свой МП-5. Кто-то попытался запрыгнуть в кузов, но оттуда донеслась стрельба, и очередной мур, изрешеченный пулями, рухнул на асфальт. Двери Кунга захлопнулись. Бой был окончен за считанные секунды. Седой вынул ТТ и сделал 6 контрольных выстрелов в голову. Раненый коготь лежал, используя ногу одного из мертвецов как подушку. Вся его форма покрылась озерцами темных пятен, а от рта к краю подбородка протянулась кровавая полоса. Он посмотрел на Седова и хрипло засмеялся, захлебываясь кровью. «Ничего личного, да?» «Ничего личного», – кивнул Седой. «Просто пришел за друзьями», – указал стволом ТТ на выбравшихся из кустов Тавгая и Крестного. «Я знал, что с тобой что-то не так», – просипел он. «Отчего ж ты не послушал свое чутье?» – спросил Седой, наставив пистолет на Мура. «Потому что ты не был до конца поглощен Стиксом. Сопротивлялся, понимаешь?» Седой протянул пистолет подошедшей девушке. Маша перехватила оружие и навела его на бывшего насильника. Коготь снова рассмеялся, захлебываясь кровавыми пузырями, и девчонка нажала на спуск. Мозги Мура разлетелись по асфальту, а Маша бросила пистолет и, зарыдав, уткнулась в грудь Ники. «Тише, тише, это все позади. Теперь все будет хорошо», то ли себе, то ли ей бормотала Ника, поглаживая девушку по волосам. У нее тоже текли слезы. Группа быстро убрала трупы с дороги в кусты и, погрузившись в Урал, поехала прочь. Крестный вел грузовик. Тайга показывал ему короткий путь. Тавгай заговаривал зубы Маши, благодаря чему истерика у нее закончилась. Седой закрыл тайник в полу и подсел на лавочку к Нике, прижавшись губами к щеке, он вдыхал запах ее волос. Им обоим все еще не до конца верилось в реальность происходящего. Хлопнув себя по лбу, он постучал по перегородке между кабиной и кузовом. Грузовик затормозил. Седой по-быстрому произвел операцию по извлечению датчика и, выбросив его на дорогу, дал сигнал двигаться дальше. Вопреки ожиданиям, им на хвост не сели ни беспилотники, ни сами муры. Их это не насторожило. Они просто были счастливы, что вырвались из плена и не представляли, какие трагические события грядут впереди.